На углу Новой площади и Варварских ворот была лавочка рогожского старообрядца Большакова, который торговал старопечатными книгами и дониконовскими иконами. Его часто посещали ученые и писатели, бывали профессора университета и академики. Рядом с ним еще были две такие же старокнижные лавки, а дальше уж до закрытия толкучки в любую можно сунуться с темным товаром. Толкучка занимала всю старую площадь между Ильинкой и Никольской и отчасти новую между Ильинкой и Варваркой. По одну сторону китайская стена, по другую ряд высоких домов, занятых торговыми помещениями, в верхних этажах конторы и склады, а в нижних лавки с готовым платьем и обувью. Все это товар дешевый, главным образом русский. Шубы, поддевки, шаровары или пальто и пиджачные и сюртучные пары, сшитые мешковато для простого люда. Было, впрочем, и мадье с претензией на шик, сшитое теми же портными. Лавки готового платья. И здесь, так же, как на Сухаревке, насильно затаскивали покупателей. Около входа всегда галдеж от десятка зазывал, обязанностью которых было хватать за полы проходящих по тротуарам и тащить их непременно в магазин, не обращая внимания, нужно или не нужно ему готовое платье. «Да мне не надо платье!» — отбивается от двух молодцов в поддевках, ухвативших его за руки какой-нибудь купец или даже чиновник. «Помилуйте! Вы ж здоровье!» Или, если чиновник, воскобродие, да вы только поглядите товар. И каждый не отстает от него, тянет в свою сторону к своей лавке, а если удастся затащить в лавку, так несчастного заговорят, замучат примеркой и уговорят купить, если не для себя, то для супруги, для деток или для кучера. Великие мастера были зазывалы. «У меня только в лавку зайди». «Не надо, да купит, уговорю», — скажет хороший зазывало. И действительно, уговорит. Такие же зазывалы были и у лавок с готовой обувью на Старой площади и в закоулках Ямского приказа на Москворецкой улице. И там, и тут торговали специально грубой привозной обувью, сапогами и башмаками, главным образом кимрского производства. В 70-х годах еще практиковались бумажные подметки, несмотря на то, что кожа сравнительно была недорога, но уж таковы были девизы и у купца, и у мастера: «На грош пятаков, и не обманешь, не продашь». Конечно, от этого страдал больше всего небогатый люд, а надуть покупателя благодаря зазывалам было легко. На последние деньги купит он сапоги, наденет, пройдет 2-3 улицы по лужам в дождливую погоду, глядь, подошва отстала, и вместо кожи бумага из сапога торчит. Он обратно в лавку. Зазывалы уж узнали, зачем, и на его жалобы закидают словами, и его же выставят мошенником. Пришел, мол, халтуру сорвать. Купил на базаре сапоги, а лезешь к нам. Ну, в какой лавке купил? Стоит несчастный покупатель, растерявшись. Глядит, лавок много. У всех вывески и выходы похожи, и у каждой толпа зазывал. Заплачет и уйдет под улюлюканье и насмешки.